Что ж, Шон Раддим их прекрасно понимал. Понимал также и то, что никуда пираты не делись, а лишь где-то затаились и к чему-то готовятся. Потому в папке он нес с очередной проект об усилении сил самообороны Рамира новыми образцами вооружения. Раддим вошел в зал совета и занял свое место, по старинке называемое спикерским. Шумевшие до этого депутаты, переговаривающиеся друг с другом о чем-то своем, притихли и уставились на президента. Осмотрев их, Шон понял, что на этот раз ему действительно не удастся, как в прошлые годы, склонить их на свою сторону невинными демонстрациями силы, вроде парада 10 000 гвардейцев, показательных стрельб, пролета во время заседания над зданием Совета истребителей-перехватчиков. Собственно говоря, на этот раз он ничего такого и не готовил. Тем не менее, отступать от планов не собирался. Заседание Совета по бюджетным вопросам объявляется открытым, наконец объявил Раддим и стукнул молоточком. Ладно, господин президент, встал лидер оппозиционной партии Джефф Хопкинс. Основные статьи бюджета не меняются вот уже много лет, тут обсуждать нечего, но зная тебя, можно с уверенностью сказать, что ты припас нам что-то новенькое. Хопкинс едва заметно хохотнул, тем не менее, его поддержала значительная часть зала. Я прав, Шон. И да, и нет. Что на этот раз? С язвительностью в голосе, не дав слова спикеру, вновь поднялся Хопкинс. Ракетные катера, линкоры, авианосцы. В зале совета раздался уже громкий смех. Зря смеетесь, наконец смог взять слово Раддим. О ракетных катерах и тем более линкорах с авианосцами речи быть не может. Тем не менее, я считаю, что наша защита слаба. Я, как и в прошлом году, прошу вас одобрить проект военного бюджета и закупить хотя бы по 10 подвижных зенитных точек класса «Москит» на город. Они нам жизненно необходимы. В зале совета поднялась буря негодования, выразить ее словами вновь встал Джефф Хопкинс. Шон, остановись, Шон, умерь свои аппетиты. Мы и так тянем непосильное бремя. У нас 100-тысячная армия сил самообороны. Только вдумайся в эту цифру. Сколько они поглощают средств, растрачиваемых на покупку боеприпасов. Эти постоянные стрельбы, учения. Я уже не говорю о самолетах. Их обслуживание обходится нам неимоверно дорого. Запчасти, топливо. А они летают, на мой взгляд, излишне часто. Это раз в неделю, часто. Да, Шон, да. Особенно если учесть, что часовой полет одного самолета обходится в 200 000 реалов. Эти траты, Джефф, ты вряд ли ощущаешь так сильно, как о них кричишь, парировал Раддим. После объявления независимости. В том-то и дело, Шон, что после объявления независимости Рамира от земли ничего не изменилось. Вся прибыль сверх той, что мы получали раньше, уходит на мертвое железо. У нас тракторы в полях рассыпаются, а ты хочешь, чтобы мы в дополнение к этим тратам купили еще 50 зениток. Я, конечно, слышал, что они на гусеничном ходу, но не думаю, что на них можно пахать поля. В зале снова раздался смех. Наша армия сильна. Мы сможем побить любых пиратов, стоит им только сунуться в наши города, Шон. В каждом городе 20 000 бойцов. Нельзя не отдать тебе должное, Шон Раддим. Ты сделал из горожан настоящую армию, да еще со своей бронетехникой. Плюс ополчение со своими стволами. Да мы из любых пиратов решето сделаем. Зал согласно загудел. Но то, что ты предлагаешь, это уже перебор. На что нам, в конце концов, самолеты? Или мы зря их купили и они так беспомощны? Я понимаю, что вам нужны трактора, но мы должны закрыться по максимуму. Самолеты лишь первый рубеж. Солдаты сил самообороны – последний. У нас отсутствует среднее звено, самое эффективное средство защиты, эффективнее всех прочих, вместе взятых. Раддим замолчал, потому как в гуле голосов, поднявшимся в зале, говорить бессмысленно, все равно никто не услышит, каждый хочет, чтобы услышали только его. Члены условно названной партии Раддима, в которую вошли депутаты, пострадавшие в результате пиратского набега, выступали за поддержку идеи дальнейшего вооружения, спорили с теми, кто такого горя избежал и не желал расставаться со своими кровными для закупки мертвого железа только жрущего топлива, но ничего не производящего. Пацифисты желали купить трактора, они источник прибыли и благосостояния людей Рамира. Наконец гвалт улегся, и Шон Раддим снова смог взять слово. Итак, члены совета, еще раз прошу одобрить мое предложение о приобретении зенитно-ракетных комплексов. Ставлю вопрос на голосование. Депутаты проголосовали, и на большом экране за председательствующей трибуной появился результат, озвученный президентом, точно собственный смертный приговор. ХММ. 75. За. 225. Против. Предложение не принято. Что ж, господа, я принимаю вашу позицию, но хочу сказать одно. Что? Нагло улыбнулся Джефф Хопкинс, уже видящий себя президентом Рамира после очередных выборов через 3 месяца. Одну древнюю истину, Джефф. Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Тебя уже понесло куда-то не туда, Шон. Дальнейшие пререкания прекратил в самом зародыше вбежавший в зал Совета министра обороны, Георгий Финист с выражением тревоги и растерянности на лице. «Что случилось, Георгий?» – спросил Шон, забыв выключить микрофон. «Кажется, у нас неприятности, господин президент. Станции службы дальнего обнаружения зафиксировали вход в пределы нашей системы чужого корабля. Что тут такого?» – удивился Радзим, но почувствовал, что затылок немеет от неприятных предчувствий. «К нам нередко заходят корабли вне расписания. В том-то и дело. Это не транспорт и не свободный торговец. А кто? Пропавший 2 года назад круизный лайнер Салимания. Эй, вы чего там?» Потребовал внимания Джефф Хопкинс. «Что еще за страшилки с таинственным видом? Шон, это твоя очередная уловка, да. Чтобы мы изменили решение в твою пользу. А?» Отвлекся Радзим от разговора с Георгием Финистом. «Никаких уловок, господа», – сориентировался министр обороны. «А что тогда? Можете сами посмотреть». Финист с разрешения Радзима ввел необходимые коды на панели управления, и на большом экране, где все еще отображались результаты голосования, появилась абсолютная чернота, испещренная тысячей светлых точек, звезд. Георгий Финист произвел еще несколько манипуляций, и белая точка, большая, чем все остальные в черноте космоса, начала в режиме калейдоскопа увеличиваться в размерах, и вскоре на экране появилось не очень четкое очертание незнакомого корабля. «Летучий голландец», – произнес Хопкинс, скорее чтобы убедить в этом самого себя. «Нет, на связь не выходит, вообще не подает никаких опознавательных сигналов. Кроме того, обратите внимание на это красноватое пятно на борту. Какой-то флаг, и с трудом читаемое название. Раньше там красовался фламинго, логотип компании. Выглядит зловеще», – кивнул Радзим. «Я не верю вам», – воскликнул Джефф Хопкинс. «Это ваша мистификация». В этот момент над городом зазвучал сигнал тревоги, и раздалось голосовое сопровождение. «Внимание! Внимание! Объявлена тревога 1-й категории. Внимание! Это не учебная тревога. Силам самообороны немедленно перейти на военное положение. Внимание!» Тем временем корабль приблизился настолько, что все с легкостью смогли прочитать его говорящее само за себя название и в полной мере рассмотреть флаг, так и веявший угрозой. Это из-за красного фона попытался снять свое сковывающее напряжение Радзим. Поступил сигнал С. Победоносца. Запись. Идет обратный отсчет до воспроизведения. Прошептал Финист, ознакомившись со своим пискнувшим коммуникатором. Включите. Изображение корабля в результате еще одной несложной манипуляции сменилось заставкой. Орел в ореоле венка, а под ним табло обратного отсчета. Через минуту, когда цифры показали 0 часов 0 минут, заставку сменило изображение какого-то человека во френче коричневого цвета. Позади него стояли 2 вооруженных человека, а еще дальше за их спинами красовались те самые знамена на скрещенных флагштоках, что и на борту корабля. «Добрый день, жители Рамира», – заговорил человек. «Теперь ваша планета принадлежит мне. Не сопротивляйтесь, и я не причиню вам зла. Склонитесь, признайте меня своим повелителем, и я буду милостив с вами. Если вы не сделаете этого к тому моменту, когда победоносец встанет на орбиту вашей планеты, вы об этом горько пожалеете. Тысячи солдат моего легиона сотрут ваши города в порошок. У вас 3 часа на принятие решения». Изображение погасло. «Да это же какой-то бред. Этого не может быть. Потому что быть не может. Это чистейший воды маразм», – раздался истеричный голос Джеффа Хопкинса. «Что за фикция? Что вы нам тут показали, Радзим? Это переходит все границы дозволенного. Смею вам напомнить, что сегодня не 1 апреля. Вы ответите за подобные шуточки. Это не я, и это не шутки. Легат, пойдем, я кое-что покажу тебе», – позвал Рона Финиста Клэрби Морфеус. «Повелитель, Рон вместе с Морфеусом покинул капитанский мостик и спустился вниз, на прогулочную палубу. За время месячного перехода финист ни разу здесь так и не побывал. А зачем? Прогулочная палуба больше напоминала парк, раскинувшийся на площади в два футбольных поля. Клумбы цветов, высокие цветущие деревья с различных миров, красивые скамейки под ними. Все это, конечно, впечатляло, особенно после безжизненных пустынь Цербера, казалось раем. На ветках, в клетках или в своих гнездах щебетали яркие птички, порхали различных размеров цветастые бабочки. Но Рон по-прежнему не понимал, зачем повелитель позвал его сюда. Наконец, преодолев расстояние от одного края парка до другого, они оказались на самом носу победоносца перед смотровым стеклом. «Тебе нравится это зрелище, легат?» Рон взглянул по направлению, указанному повелителем. Прямо по курсу корабля медленно вращалась планета с несколькими материками, окруженными огромным океаном. Финист впервые увидел такую картину, несмотря на то, что был во многих космических путешествиях. Но он не видел даже Цербера во время погрузки, хотя всегда находился подле Морфеуса. «Да, повелитель, это впечатляет. А знаком ли тебе этот мир?» «Смутно, повелитель, я лишь могу сказать, что никогда не видел его с подобного ракурса. Но тебе хочется им завладеть». «А да, повелитель, так вот мой первый воин, я поручаю тебе захват этого мира. Когда мы завоюем империю, ты станешь ее правителем, лордом. Благодарю за оказанное доверие и честь, повелитель», — преклонил колено финист. «Я приложу все силы и средства для того, чтобы преподнести этот мир вам, мой повелитель. Я знаю это. Встань, легат». Рон финист поднялся с пола. В этот момент коммуникатор Морфеуса просвистел трель, и Кэрби недовольно спросил: «Что еще?» «Командор, прямо по курсу видны малые метки», — ответил коммуникатор голосом гарпуна. «Точнее, по всем параметрам, это истребители, командор. 10 бортов. Надо же!» Скорее удивленно, чем озабоченно, промолвил Морфеус: «Наши фермеры обзавелись зубами». Морфеус подошел к одному из приборов дальнего видения, больше походивших на большой бинокль, и всмотрелся. После регулировки действительно увидел несколько точек, самолетов. Он снова взял коммуникатор и приказал: «Что ж, гарпун, выпускайте 3 звена наших камикадзе». «А как же пушки, командор?» — напомнил гарпун на двух артиллерийских стволах по бортам корабля. «Для пушек слишком маленькие цели. И потом, чего их жалеть? У нас с этих спасательных бортов 1000 штук. От 30 не обеднеем. Так что выпускай». «Слушаюсь, командор». Через полминуты от бортов победоносца отстыковалось 30 спасательных челноков. Они пронеслись мимо смотровой палубы и ушли вперед. Кэрби снова приник к окулярам и сделал приглашающий жест финисту. Рон также всмотрелся в соседний прибор, крутя настройками для лучшей видимости. 30 спасательных шлюпок, пилотируемых пилотами-зомби, набранными из рабов, шли навстречу смерти. Им основательно промыли мозги и вкололи хорошую дозу спецпрепарата, так что единственным смыслом жизни и величайшим счастьем они считали исполнение приказа повелителя. Борта быстро сближались на встречных курсах. Финист едва успевал регулировать настройки своего телескопа. Пилоты истребителей, наконец, осознав, что за опасность движется на них, сильно занервничали. Строй их развалился от нервных маневров. Кто-то пустил первые пушечные очереди обозначенными светлыми дорожками. Одна шлюпка камикадзе рванула яркой вспышкой, остальные сумели сманеврировать, сойти с линии огня и продолжить лобовое сближение. Пилоты истребителей занервничали сильнее и пустили ракеты. Жертв среди зомби на этот раз оказалось гораздо больше, 5 бортов разлетелись на гайки. «Ну, вот и все», — прошептал Морфеус. И действительно, пилоты, попавшие в реальную боевую ситуацию, перетрусили и поспешили сойти с атакующего курса, что стало их фатальной ошибкой. Самолеты значительно потеряли в скорости, открылись, что дало возможность камикадзе скорректировать движение не так уж хорошо управляемых ботов и произвести первые тараны. «Отлично!» — воскликнул Морфеус, увидев с интервалами в 2-3 секунды сразу аж 3 сдвоенных взрыва. «А пошли бы прямо, уклонились без проблем, и мне бы пришлось еще выбрасывать камикадзе». Тем временем промахнувшиеся шлюпки стали с большим трудом разворачиваться, чтобы завершить таки вложенную в них программу, произвести, наконец, таран и тем самым достичь высшей точки блаженства, нирваны. Пилоты самолетов, развернувшись к планете, вновь обнаружили, что на них прут сумасшедшие камикадзе, и вновь открыли огонь. На этот раз их стрельба оказалась более удачной, и от 21 шлюпки осталось лишь 12. Еще 7 разлетелись от попадания в них тучи пущенных ракет. Оставшиеся 5 шлюпок сумели столкнуться еще с 2 самолетами. Рон отлично видел, как маневрировали эти точки. Одни, стараясь избежать ужасного происшествия, а другие, наоборот, стремясь столкнуться. И столкнулись сразу 2 на одного. В итоге от 10 истребителей осталось лишь 5 с перепуганными насмерть пилотами, с полупустыми коробами и подвесками ракет. Выполнять свою задачу они уже не могли. Из 30 пилотов камикадзе остался лишь один. Он, в порыве достичь, наконец, своего рая, еще раз развернул свою шлюпку вслед за уходящими к планете самолетами, и только топливо закончилось, и он начал движение по инерции. Через несколько минут бот ярким метеором сгорел на ночной стороне планеты. Что ж, не очень рациональное использование ресурсов, отстранившись от окуляров телескопа, промолвил Кэрби, но лучшего мы пока придумать ничего не смогли. Главное, что они выполнили поставленную задачу и прогнали врага. А то, прямо скажем, эти самолетики могли натворить бед. Кстати, эти самолетики нам очень пригодятся. Финист согласно кивнул. В общем так, легат, ты сам видел все собственными глазами. Они отвергли наше мирное предложение. Потому я приказываю тебе, иди и захвати их города, захвати эту планету. Положи первый камень в фундамент моей империи. Все будет исполнено, повелитель. Поклонился финист и побежал к выходу. Надежды на самолеты не оправдались. Отправленные, чтобы разбомбить капитанский мостик, располагающийся на лайнере на виду, в отличие от настоящих боевых кораблей, где командные пункты запрятаны глубоко внутри, самолеты даже не сумели добраться до корабля. «Вижу 30 меток, отделившихся от корабля», — объявил командир истребительной группы. Впрочем, эти метки уже видели все, как визуально, с помощью орбитального спутника, показывающего все в видеорежиме, так и в голограммной проекции. «Спасательные челноки идут прямо на нас. Стреляйте!» — закричал министр обороны Рамира Георгий Финист. «Стрелять!» — неуверенно переспросил командир истребительной группы. «Да, они же идут прямо на вас. Это камикадзе. Вас поняли». Раздались первые очереди, потом пошли пуски ракет, не нанесшие ожидаемого ущерба противнику, а потом случился кошмар. Камикадзе гибли, но и уничтожали дорогущие самолеты и пилотов. Что поделать, у пилотов оказались слабые нервы. Первый бой и, как следствие, грубейшие ошибки. «Возвращайтесь», — приказал им финист, понимая, что оставшимся 5 из 10 сикачам не добраться до лайнера. Пилоты пережили жуткий стресс, они видели смерть своих товарищей, и можно будет считать великой удачей, если они вообще сумеют посадить машины. После такого провала реплики из зала совета вроде «мы им покажем, где раки зимуют, покажем им Кузькину мать или не на того напали, сволочи, сейчас разделаем ублюдков под орех» тут же заглохли. Все с напряжением уставились в экран, на котором все так же величественно проплывал огромный корабль-победоносец. Что ж, он действительно одержал первую победу. «Еще ничего не потеряно», — воскликнул Джефф Хавкинс, дав петуха и прокашлившись. После того, как на него обратились взоры, добавил: «Вы сами видели, на их летательных аппаратах нет никакого вооружения. Использовали их по самому тупому варианту, как камикадзе. Не удивлюсь, если тысячи солдат так называемого легиона, вообще блеф, и нас собирались взять на дешевый понт. Тогда что это такое?» Указал на большой экран Шон Радим. От корабля начали отстыковываться большие шаттлы. Компьютер насчитал 50 штук. Спустя 5 минут от корабля отделились еще 10 челноков. Все они пошли к планете, разделившись на низкой орбите на 5 ручейков. Ну, насколько рассчитаны такие пассажирские шаттлы? На 100 человек. Не сдавался Хавкинс. Если их не перестроили, кивнул Георгий Финист, что маловероятно. 300. Скорее, 500, дал свое заключение министр обороны. Пусть 500. Вот и получаем, что на город приходится по 5-6 тысяч человек, в то время как у нас 20 тысяч. Мы их сомнем, уже увереннее восклицал Джефф. Вот если бы всей толпой на один город, то да, могли возникнуть проблемы. А так мы их перебьем. В зале совета воцарилось оживление. После катастрофы на орбите все вновь поверили в свои силы. Нам бы вообще не пришлось вступать с ними в контакт, если бы, Как я и просил еще в прошлом году, мы купили самоходные комплексы ПВО «Москит», обронил Шонраддим. К чему это вы, господин президент? Сейчас сами все увидим. Они наверняка приготовили какой-то сюрприз. Все вновь застыли в тревожном ожидании. Раддим также ждал, когда шаттлы, наконец, войдут в атмосферу Рамира и они смогут получить примерные районы посадки противника, чтобы направить к ним силы самообороны для защиты населения. Шон так увлекся, что даже не заметил появления дочери, робко дернувшей его за рукав. «Что происходит, пап? Нэнси?» Ошалело обернулся Раддим к дочери. «Что ты тут делаешь? Я же приказал тебе вместе с семьей уезжать из города как можно дальше. Я решила остаться. Ты ничего не объяснил. Здесь опасно. Пираты вернулись. Те самые. Не знаю. Но, скорее всего. Так что быстро села в машину и уехала как можно дальше. Уже поздно. На дорогах много аварий, большие пробки. Они приземлятся раньше, и неизвестно где. Возможно, я окажусь прямо у них в руках. Проклятье». Шаттлы меж тем продолжали снижение. Вскоре их уже можно было рассмотреть в небе. Операторы телекомпании снимали их посадку. «Шон, если шаттлы продолжат прежний курс движения, то они сядут с западной стороны города. Там самая большая площадка». Выслушав доклад по коммуникатору, объявил Георгий Финист. «До посадки противника полчаса. Ясно. Направляя основные наши силы в западную часть города. Надеюсь, успеют из-за этих пробок. Встретим их, как подобает, из всех стволов. Слушаюсь». Министр обороны забурчал в коммуникатор, отдавая необходимые распоряжения. Чернота космоса с изображением белого корабля сменилась кадрами неба Рамира с легкой облачностью. «Эх, сейчас бы мы им задали», — с глубоким вздохом сожаления сказал Шонраддим, наблюдая этот ровный порядок из 10 шаттлов. Джефф Хавкинс только сжался, как от удара. Он и сам понимал. Будь у них хоть пара москитов, они смогли бы сбить как минимум треть этих целей. А если все 10, как предлагал президент, то об землю грохнулись бы все шаттлы. А так в небо вместо роя снарядов и ракет потянулись лишь редкие ниточки ручных наплечных комплексов. Даже их Раддиму пришлось пробивать на совете, все, такие дороговатые вещицы. Но и эти ракеты, как ранее самолеты, не смогли ничего сделать. Несколько снарядов настигли свои цели. Два шаттла качнулись в небе, немного просели по высоте. От их подбитых двигателей потянулись черные дымные следы, в зале совета раздался дружный вдох, готовый сорваться криками радости, но выдох получился полным печали. Шаттлы выровняли полет и пошли дальше на посадку. «Что подкрепление?» — поинтересовался Раддим у Финиста. «Успели занять места?» «Так точно. Даже один броневик смог пробиться сквозь заторы». «Ничего. Сейчас мы им зададим», — встрял Джефф Хавкинс. «Они сели прямо перед нашими мужественными солдатами. Прямо напротив трех броневиков. Да мы из них фарш сделаем. Пусть только высунутся. Вот только они чего-то не высовываются», — не смог сдержать язвительного замечания Шон. «Может, там нет никаких солдат. Смотрите», — указала Нэнси на два шаттла из того десятка, что отстыковался второй группой, появившейся в небе только сейчас. Они тоже разделились поровну и пошли к городам. Что бы это значило? Все с интересом наблюдали за припоздавшими челноками, гадая, что бы это могло значить. Вдруг они разошлись в стороны, один на юг, другой на восток. Разойдясь на приличное расстояние, они снова развернулись и пошли навстречу друг другу прямо над окраиной западной части Лармон-Сити, столицы Рамира. Прямо над флангами засевших в засаде сил самообороны. Операторы единственной планетарной телекомпании, ведущие съемку, сделали укрупнение, и все увидели, как из раскрывшихся в брюхе створов начало что, то сыпаться. «Что это такое, папа?» «Георгий, прикажи отвезти людей», — закричал Раддим. Финист уже сам начал кричать в коммуникатор, но поздно. Люди сами бросились прочь от стены разрывов, зажимавших их, словно в клещи. Вся окраина столицы потонула в огне разрывов, не слишком больших, но достаточных, чтобы дома и склады оседали и начинали гореть. Кроме того, бомб из люков шаттлов сыпалось очень много, и они разлетались широкой полосой. Челноки прошлись и, выгрузив весь боекомплект, на форсаже пошли обратно в космос, даже не думая приземляться. После них на земле осталась лишь выжженная полоса огня и разрушений. А вот и высадка десанта. Сквозь дым пожаров депутаты действительно имели возможность видеть, как из ранее севших челноков начали выскакивать люди в броне и с оружием наперевес. В зале началась жуткая суматоха. Все поспешили покинуть не только здание Совета Рамира, но и сбежать из города. Ранее они до последнего надеялись, что все обойдется. Но гибель десятков, возможно, даже сотен, ополченцев под бомбами шаттлов-бомбардировщиков их встряхнула. «Папа, бежим и мы», — опомнилась Нэнси, осознав всю серьезность сложившейся ситуации. «Нет, я должен остаться и вместе с Георгием руководить силами самообороны. А вот и беги». «Нет, если где и есть самое безопасное место в городе, так это здесь». Шон Раддим в этом сомневался, но сказать ему было нечего. Отпустить дочь в неизвестность, когда враги могут быть где угодно, он не мог. «Пойдемте в штаб», — позвал Финист. «Оттуда удобнее руководить войсками». «Да, конечно». Шаттл чувствительно тряхнуло и с тошнотворным ощущением падения повело бортом. «Пожар в четвертом двигателе», — тут же доложил пилот в переговорах со своим коллегой, «так что спрашивать, что случилось, урона отпала всякая необходимость. Отключить». «Четвертый двигатель отключен. Легат, вас вызывает повелитель», — протянул микрофон первый пилот. «Повелитель, легат Финист на связи. После посадки задержи высадку десанта, легат». «Слушаюсь, повелитель, разрешите узнать почему?» «Все очень просто. Я подумал, что если у них есть самолеты, значит могли приготовить что-то еще. Так что бомберы обработают окраину, и тогда уже пойдете вы». «Понял, повелитель, ждем». Шаттлы сели, некоторые приземлились с серьезными повреждениями, но без потерь, в 300 метрах от окраинных строений Лармон-Сити. Финист в бинокль разглядел быстро перемещающихся солдат противника между домами. Многие засели в самих зданиях и выставили в окна стволы своих винтовок, пулеметов и гранатометов. Рон также заметил один броневик. «Повелитель оказался прав», — подумал он. «Если бы не его военный гений, то немногие легионеры дошли бы до города и смогли втянуться в его улицы. Слава повелителю! Вот и посланные повелителем бомберы». Начав сближение друг с другом, они принялись сгружать свой боекомплект. Маленькие самодельные 5-килограммовые бомбы, вылепленные из глины Цербера и начиненные острыми камешками, рвались со страшной силой. Здания осыпались, а их обломки начинали гореть. Все потонуло в дыму, чернота которого на некоторое время отгородила атакующих от обороняющихся. «Приготовились», — скомандовал Финист по общей связи с сотниками и тысячниками. План штурма уже был подготовлен, утвержден и изучен. Все знали, как кому действовать. Так что, когда шаттлы выметали весь свой груз, точно икру, Рон просто отдал команду. «За легион! За повелителя! Вперед, в атаку!» Легионеры быстро покидали свои шаттлы, тут же группируясь в подразделения по десяткам и сотням, не тратя лишнего времени, широкой волной ринулись к городу. Не остался бездействовать и Рон Финист. Он со своим десятком ветеранов, выживших после битвы с мятежниками, также в числе первых устремился вперед. Его десяток, как и прочие в легионе, имел стандартное оснащение и состав. Один гранатометчик с 5 снарядами за спиной и пистолетом на бедре в качестве личного оружия, один пулеметчик и 8 автоматчиков. На каждую сотню также приходился один снайпер. Никакого оружия, помимо различных гранат, в арсенале просто не было. Рон со своими бойцами втянулся в полосу жара, разрушений, огня и дыма. Тут и там под завалами и на открытых участках вблизи воронок виднелись тела солдат противника. Остался стоять под завалом и тот броневик, который Рон заметил в самом начале. Вряд ли бомбы причинили ему большие разрушения, но выбраться из-под горящих бревен он не мог. Лишь сдвоенный ствол пушки зашевелился из стороны в сторону, расталкивая мешавшие обзору стрелка дымящиеся доски, готовясь изрыгнуть смерть. Но легионеры оказались быстрее, и сразу 2 гранатометчика всадили по закопченному борту заряды. Бронемашина содрогнулась от попаданий, полыхнула огнем из открытых люков, а потом раздался взрыв сдетонировавших боеприпасов, буквально сорвавших башню. Вперед! Раздались первые выстрелы. Противник, понеся потери, отступил, но все же нашел в себе силы перегруппироваться и занять оборону среди уцелевших домов, стреляя из-за каждого угла и почти что каждого окна. Легионеры, совершая отработанные в бесчисленных тренировках маневры, пробивались вперед сквозь плотный огонь, бьющий по всей длине улицы, со всех перекрестков и многочисленных окон. Два десятка легионеров вели заградительный огонь, а в это время третий десяток шел вперед, используя всевозможные укрытия, встречающиеся на улицах, вроде цветочных клумб, столбов уличного освещения и брошенных на проезжей части автомашин. Достигнув перекрестка, десяток останавливался и начинал сам вести заградительный огонь, давая возможность остальным преодолеть участок улицы без больших проблем. Потом все начиналось сначала, и в атаку шло новое подразделение. Защитники обрушили настоящий шквал по атакующим, били пули автоматических винтовок, пулеметов, то и дело рвались снаряды от гранатометов. Но это легионеров не останавливало. Неся потери убитыми и гораздо больше, контуженными и ранеными, благодаря крепкой броне, они, заимствуя боеприпасы, методично шли вперед, захватывая дом за домом, выдавливая не очень стойко державшихся солдат противника с их позиций. В какой-то момент защитники точно приросли к своим огневым точкам, не пропуская легионеров, прошедших уже добрую четверть всего города. Ирон понял почему. Он уже мог видеть белое округлое здание совета. Еще 100 метров, и перед легионерами раскинется городской парк, а в его центре стоит, пожалуй, единственное на всей планете полностью кирпичное строение, да еще такое огромное. В нем, впрочем, располагался не только сам совет, законодательный и исполнительный орган власти планеты, но и министерство и административные учреждения планетарного масштаба. Там же наверняка находился центр координации войсками Рамира. Вот почему солдаты больше не могли отступать. Тем более, что их плотность по мере отступления возросла, они почувствовали себя сильнее и могли создать по-настоящему непреодолимую пулевую завесу. Не помогали никакие естественные укрытия, потому как они не обеспечивали защиты в условиях перекрестного огня. Легату Финисту предстояло на что-то решиться. Боеприпасы быстро подходят к концу в такой тягучей перестрелке без движения вперед, а в тылу ждут многие десятки легионеров. Когда первые прорвут оборону, они смогут перейти в решительное наступление. Грохнул взрыв, и угол дома, за которым прятался десяток Финиста, разлетелся на куски. Кто упал, кто присел, защищаясь от осколков битого кирпича и пыли. Но легионер Фарх, ведший стрельбу, упал навзничь и больше не шевелился. Мертв, доложил оказавшийся рядом с ним гранатометчик легионер Тит, прощупав пульс на сонной артерии. Сейчас, когда цель уже так близка, десяток ветеранов понес первую потерю. «Нам так не пройти», — сказал второй. Рон кивнул. Он все понимал и видел, что у других подразделений ситуация не лучше. «Пойдем в штыковую», — предложил еще один легионер. «Нет, подсадите», — попросил Рон, указав на разбитое окно. Два легионера с готовностью подставили руки, и Финист легко влетел в окно. «Давайте за мной». Еще пятеро оказались в доме. Двое остались снаружи, не в силах прыгнуть на 2 метра вверх, чтобы просто зацепиться за карниз и вскарабкаться, к тому же они прикрывали товарищей снаружи. Легионеры пересекли дом и оказались на его фронтальной стороне. Солдаты противника самозабвенно стреляли, не давая врагу продвинуться ни на шаг, и слишком поздно заметили противника в окнах соседнего дома. А когда заметили, многие из них попадали, сраженные пулями колунов и АК-7П. Гранатометчик всадил свой заряд по позиции коллеги, отнявшего жизнь его товарища по десятку. Финист тут же оповестил сотников о новой тактике, те, в свою очередь, ознакомили десятников, и легионеры пошли вперед настоящим фронтом, не только по простреливаемым улицам, но и через дома, пролезая через окна и двери. Получила возможность атаки вторая волна легионеров. Занимая отбитые улицы, они также входили в дома, и в атаку шла первая линия. Бывало, что в захватываемых зданиях начинались перестрелки, рвались гранаты и даже завязывались рукопашные схватки. Но в этом легионерам равных не имелось. Получив жесткий огневой контакт, бойцы сил самообороны почитали за лучшее отступить, просто выпрыгивая из окон. Так, шаг за шагом, волна за волной, легионеры оттеснили отважных защитников в парк и другие прилегающие районы города. Но эти районы легионеров не интересовали, тем более что противники, уступив последний рубеж обороны, пали духом и, частично побросав оружие, бежали. Легионеры же устремились к зданию совета через парк, вслед за своим легатом. Церберы окружили овальное здание и вели огонь из прилегающего парка. В ответ из каждого окна стреляли винтовки и пулеметы, а также били гранатометы. Подъехав к воротам, открыл огонь бронетранспортер. Его снаряды, точно бензопила, перерубали деревца парка и стригли кусты, а вместе с ними падали сраженные легионеры. Им не осталось ничего другого, кроме как залечь за самыми толстыми стволами деревьев и стрелять из укрытий. Это, конечно же, значительно снизило эффективность огня. В таких условиях о штурме Совета всерьез думать не приходилось. «Легионер Тит», — позвал Рон Финист своего гранатометчика. Он еще не успел отдать приказ, а легионер уже понятливо ответил, проследив за взглядом командира. «Слушаюсь, легат». Легионер Тит, дождавшись, когда пушка бронетранспортера, взрыхлив взрывами почву тут и там, срубив еще пару деревцев, повернется в сторону, встал на колено и выстрелил из своего гранатомета. Граната взорвалась точно в башне, разворотив плюющуюся смертью спарку. Так же поступили с броневиком и на другой стороне совета. Когорты легиона, внимание! Приготовиться к атаке! Первая и вторая когорта, прикрывающие. По приказу сконцентрировать максимально плотный огонь на огневых точках противника. Третья, четвертая и пятая, атакующие. Гранатометчикам пробить в стенах ходы. Огонь! Гранатометчики не заставили себя долго ждать и дали залп. Хлипкая стенка, скорее имевшая декоративное значение, чем являвшаяся реальным препятствием для злоумышленников, не выдержала полукилограммовых гранат, и в местах подрыва образовались зияющие проломы. «За легион! За повелителя! Вперед!» — крикнул Рон, и почти 2000 человек поднялись в решающую атаку. Прикрывающие легионеры первой и второй когорты обрушили по окнам защитников здания совета настоящее море огня, и защитники, не выдержав напора, спрятались до лучших времен. Кто не спрятался и продолжал стрелять, получал в окно заряд из гранатомета, и тогда отважного стрелка просто выбрасывала наружу, разорванного в лохмотья. Почти не понеся потерь, легионеры, преодолев 100 метров чистого пространства зеленой лужайки от парка до забора, принялись проникать во внутренний двор совета. Тут у легионеров случились заминки. Первый этаж, не простреливаемый легионерами из парка благодаря все тому же забору, огрызнулся плотным огнем, и провалы оказались усыпаны убитыми и ранеными легионерами, которые решили просто их перешагнуть. Эта картина чем-то напомнила Рону случай штурма на лайнере. Но следующие легионеры, в том числе и Рон со своим десятком, прежние ошибки не допустили, продолжая рваться на пролом. Финист прыгнул вперед, точно нырнул в омут, и, перелетев через уцелевший фундамент забора и кувыркнувшись через голову, а также прокатившись по земле, давая возможность оперативного простора последующим проникающим легионерам, не обращая внимания на впивающиеся рядом в землю пули, перевел колонный режим стрельбы подствольным гранатометом и разрядил его по ближайшим окнам. Три оставшиеся во время штурма города ВАК-407 гранаты легли точно в три окна, и там рванули сухие взрывы. Дали залп остальные бойцы, и первый этаж потонул в многочисленных разрывах. Досталось даже вторым этажам. Бросив свой совсем опустевший колун, Финист поднял и повесил за спину автомат убитого рядом с ним легионера, забрал оружие раненого и, проверив боекомплект, скомандовал: «Вперед!» Легионеры ворвались в здание совета, стреляя направо и налево, добивая остающихся еще в состоянии держать оружие защитников. Шел и Рон. Он двигался в открытую, не прячась, точно был бессмертен, и его не могли убить. Его и не могли. Финист оказывался на мгновение впереди и нажимал на курок, выдавая короткую очередь до того, как противник успевал прицелиться, выглянув из-за угла или дверей какой-нибудь комнаты. Легионеры его десятка, двигаясь, окончательно зачищали пройденные помещения, расстреливая подозрительные ширмы, шкафы и бросая гранаты. И такой шум стоял по всему зданию совета. Финист со своим подразделением шел наверх, с целью захватить командный пункт сил самообороны, но женский вскрик и очередь из автоматической винтовки заставили его остановиться. «Легат!» – недоуменно уставился на прислушавшегося командира легионер. «Продолжайте движение. Командный центр дальше по коридору направо». «Слушаюсь, легат», — кивнул десятник и, не задаваясь лишними вопросами, устремился дальше с остальными легионерами десятка. А почему легат передумал и не стал захватывать ГКП лично, так ему виднее. Сам Финист, постояв еще секунду, побежал в другую сторону, еще выше, туда, где раздался женский крик, и прозвучала очередь. Уличные камеры, призванные наблюдать за автомобильным движением, фиксировать правонарушения и выписывать штрафы, передавали картинку в штаб сил самообороны. «Их не остановить», – прошептал Шон Радзим, наблюдая за развернувшейся обороной города от неизвестных захватчиков, которых пиратами язык назвать не поворачивался.